Глава 6. Стратегия жизни, алгоритм построения. Новая стратегия жизни. Как справляться с изобильным миром? Жизнь очень отзывчивая, дружелюбная по отношению к нам. Жизнь спонтанная и приходит во всем своем многообразии, когда мы меньше всего этого ждем. Светлана Штукарева, руководитель высшей школы логотерапии. У нас есть бесконечный резерв положительной обратной связи, что все хорошо. Жизнь хорошая и изобильная, поэтому мы можем проживать ее из полноты и достаточности, ощущать положительные переживания. Если мы постоянно находимся в отрицательном состоянии, значит, мы потеряли этот контакт. Когда вы выходите на улицу в плохом настроении, встречаетесь с прохожими людьми, знакомыми или нет, они отражают вам ваше состояние. Поверьте, люди, живущие на планете, не просыпаются с мыслью испортить вам день, наступить на ногу, обрызгать водой из лужи или заляпать вашу одежду в ресторане. А в другой раз, когда вы вышли на улицу довольные и улыбчивые, люди становятся добрыми, милыми, улыбаются вам в ответ. Я надеюсь, что, дойдя до этой части аудиокниги, внутри вас прочно прописалась самая главная истина. Ваши результаты, ваша жизнь зависит от состояния, из которого вы действуете. Соберем эти правила жизни воедино. Когда вы в состоянии беспокойства и страха верите, что жизнь враждебна, вокруг вас чаще всего происходят неблагоприятные события. Чувство отчаянности нарастает, и вы теряете ощущение контроля над своей жизнью. Из этого состояния сложно грамотно решать задачи и находить нужное решение. Когда вы постоянно думаете о проблемах, это создает одни и те же проблемные ситуации. Вы становитесь той самой белкой в колесе, и бег по кругу ускоряется. Любой успех – это следствие состояния тела и разума, в котором вы пребываете. Это уверенность в себе и состояние победителя. Качественное внутреннее состояние мотивирует к действиям, которые приводят вас к лучшим результатам. Важно работать с собой. Сначала вы становитесь успешным во внутреннем, а затем и во внешнем мире. Новое состояние формирует новую личность, а новая личность – новую реальность. Я много работаю с руководителями и замечаю, как часто они попадают в эмоциональные захваты, пересказывая по кругу разные истории. Когда я начала разговаривать с ними про их состояние, они спрашивали меня: «Юля, а как этого избежать? Научите меня медитировать». Поэтому коуч-сессии с руководителями я начинаю с короткой медитации. Практика помогает человеку прийти в себя, выдохнуть и занять позицию наблюдателя, а затем осознать что-то о себе и найти новые способы влияния. Я и сама продолжаю накапливать внутри ресурсное состояние. В коучинговых группах я даю медитацию как обязательную практику и профессиональную необходимость для тех, кто постоянно консультирует. Коуч должен уметь держать ресурсное состояние, потому что в профессии консультанта это основа. Ты не можешь консультировать других людей, если не в ладу с собой. Для меня медитация – это прикладной инструмент, чтобы справляться с жизнью. Помимо того, что мы протаптываем дорожку для соединенности с собой и практикуем внимательность, делаем психогигиену, в которой все очень нуждаемся, разбираемся с идеями и убеждениями. Мы медитируем утром, чтобы создать самый лучший день. В момент пробуждения мы находимся в медитативном трансе, поэтому утром легче войти в это состояние. Мы планируем день, который будет наполнен хорошими событиями и пройдет по самому лучшему для нас сценарию. Вот она, легкость бытия. Мы прописываем ее внутри себя, и день действительно разворачивается по-другому. Я предлагаю искренне верить, что мир изобилен и что я окей, я в порядке, я хороший человек. В эталонном состоянии я понимаю, что мир в порядке, я тоже в порядке. Это резонирует с мыслью о том, что сегодня будет прекрасный день, все пройдет хорошо. Я нахожусь в ресурсном состоянии и управляю им. Все вместе дает желаемое каждому из нас качество жизни. Медитация сегодня не духовная, а светская практика. Вам не нужна особая одежда и обувь. Сегодня практика активно используется в целях психотерапии и психологического тренинга. А, например, создатель приложения для медитации Headspace и бывший буддийский монах Энди Паддикомб никогда не воспринимал медитацию как религиозную практику. Он делал ее, чтобы понять собственное сознание и найти внутренний остров, где можно ощутить тишину и спокойствие. Нет ничего мистического в том, чтобы закрыть глаза и глубоко дышать. Практика молчания – это также практика принятия, когда мы учимся принимать себя в разных состояниях, со всем набором того, что вываливается во время медитации – мысли, эмоции и тому подобное. Поэтому медитация помогает нам обнаружить, что такое принятие как способ поведения. Когда внутри отсутствует сопротивление, мы проживаем целостность с жизнью. Мысли нас не затрагивают. Внутри отсутствует отрицание того, что есть перед нами сегодня. Мы находимся в настоящем, сейчас, а прошлое перестает управлять нами. Практика. Предлагаю вам написать на листочке список своих достижений разной величины. Неважно, как оно вам далось, легко или сложно, как правило, мы не вписываем в достижение то, что далось легко. Обратите внимание, что и в какой последовательности вы напишете. Скорее всего, сначала что-то крупное, затем поменьше. В этом списке должно быть не менее 50 пунктов. Носите этот список с собой. В те дни, когда вы не очень хорошо себя чувствуете, не то настроение, что-то случилось, доставайте этот список. Глядя на него, вы будете понимать, что вы в порядке, и у вас уже многое получилось. Это поможет вам чувствовать свою силу, особенно когда жизнь перед вами ставит новые вызовы, а вы находитесь в растерянности. Это будет наполнять вас ресурсом справляться с изобилием, которым ежедневно окружает вас жизнь. А если вы еще не совсем верите в ее дружественное отношение к вам, продолжайте бороться с ней, то приходите к следующей части. Среда обитания, которая способствует или препятствует вашему росту. Часто мы выбираем устроиться поудобнее. Предпочитаем знакомое новому. Год за годом пользуемся неизменным набором привычек. Вроде бы хорошо, стабильно. Но такого рода затвердевший комфорт редко способствует росту. Он может помешать раскрыть наш истинный потенциал как в профессиональной, так и в личной жизни. Представьте, как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы чаще выходили из зоны комфорта и принимали подарки в виде новых возможностей. Но зачем выходить из зоны комфорта, если в привычном пруду все хорошо, тепло и уютно? Снова привет, инерция и день сурка. Среда, в которой вы живете, работаете, играете, это аквариум, который диктует возможности для вашего роста. Это включает в себя все, начиная с места работы и заканчивая аквариумом жизни, в котором вы плаваете. И даже если среда безопасная, в то же время она может ограничивать нас. То, что доставляет нам комфорт, может нас погубить. А то, что доставляет нам дискомфорт – единственный способ расти. Если бы мы все цеплялись за то, что имеем, не позволяя своему сознанию расширяться, технологии вряд ли бы появились. Развитие человека как личности связано с выходом из зоны комфорта, поэтому жизнь всегда будет толкать нас к расширению. Можно сопротивляться этому процессу, пытаясь сохранить текущий комфорт и боясь потерять нажитое, или отважиться и совершить скачок наверх, в лучшую версию своей жизни. Да, выход из привычного дается непросто. Но работа с собой через практики ресурсных состояний позволяет сделать этот процесс более плавным. Что может помочь на этом пути? Внутреннее состояние «я в порядке». Доверие себе, а значит и жизни. Быть в потоке с миром. Благодарность прошлым опытам. Готовность отпустить старое и отжившее. Осознание – самое важное условие выхода из зоны комфорта. Если мы не видим, что зависли в окаменевшем состоянии, то не сможем начать движение дальше. Работа, дом, бизнес, город или отношения – все это может быть зоной комфорта, которая нас уже не устраивает. Мы боимся перемен, поэтому сидим на прежнем стуле и ничего не предпринимаем, чтобы изменить жизнь. А что, если у вас есть только этот единственный день? Продолжили бы вы сидеть в привычном неудобном или рискнули бы позволить новым, пусть и неизвестным сегодня возможностям войти в вашу жизнь? Помните, что вы сами определяете собственный рост. Вы всегда можете сменить среду обитания, выйти из упорядоченной автопилотной жизни и изменить ее к лучшему. И, конечно, я предлагаю вам упражнение исследовать текущую среду собственного обитания. Практика. Имеются ли у вас источники роста? Как выглядит аквариум, в котором вы сейчас находитесь? Нравится ли он вам? В чем и где вы можете найти возможность расти, учиться новому, совершенствоваться, преодолевать вызовы? А что не нравится? Что бы хотели изменить? Что имеем, то и цель. Это то, чему мы говорим «да» сегодня. Конец мелодии не является ее целью. Однако, не дойдя до конца, мелодия не достигает своей цели. Ницше. Значимые цели, к которым мы стремимся, делают нас более счастливыми и удовлетворенными, чем только сосредоточенность на базовых потребностях выживания. Долгосрочные цели и амбиции могут сильно влиять на счастье и наше поведение. Представьте, что в мозге хранятся разные представления о нас самих – идеальное и должное. Идеальное состояние – это цель, которую мы хотим достичь со временем. Должное – то, что, как нам кажется, мы должны демонстрировать сегодня, чтобы достичь ее. Если мозг понимает, что действие приближает к достижению идеального представления, мы становимся счастливее. Если нет, мы несчастны. И если наша деятельность не способствует достижению личных целей или отвлекает от них, нам, скорее всего, сложнее чувствовать себя счастливыми. Теперь пару слов про деньги как цель. Мозг воспринимает деньги как ценную награду, потому что они необходимы для выживания. Но в отличие от пищи или воды, у денег нет предела, за которым он сказал бы «остановись, достаточно». Несмотря на то, что теоретически мы можем заработать любое количество денег, мозг требует гарантий сохранения текущих на случай несчастий, проблем или еще каких-либо обстоятельств. Если нас преследуют негативные мысли, тревога, мы будем считать, что денег никогда не будет достаточно. Сколько бы мы ни зарабатывали, мы будем жить в постоянном страхе финансовой катастрофы. А это не самое полезное для счастья состояние. Индуисты, например, считают, что зарабатывать деньги – достойная цель. Она соответствует одной из составляющих человеческого существования. Главное – стараться не слипаться с этим и уметь ставить перед собой еще и другие задачи, чтобы жизнь обрела истинный смысл. А это значит жить в соответствии с настоящими желаниями, любить то, что делаешь, быть в гармонии с собой и еще обязательно делать что-то значимое для человечества. И я не о глобальных поступках. Пусть это будет скромный, незаметный для СМИ вклад, улыбка, подаренная миру, накормленные голуби, любящий взгляд и приветливое слово, сказанное незнакомому человеку. Далее мы поговорим о том, как достигать цели, хотим ли мы достигать их, как мозг выполняет данные ему поручения и с какими сложностями мы сталкиваемся. Воображаемые или реальные барьеры, которые препятствуют достижению цели. Голодная лиса залезла в сад. В нем винограду кисти родились. У кумушки глаза и зубы разгорелись, а кисти сочные, как яхонты, горят. Лишь то беда, висят они высоко. Крылов. Когда желания не соответствуют возможностям, мы можем испытывать беспокойство, напряжение, безразличие, апатию, вину, тревогу, ярость, враждебность или потерю интереса. Все это может описывать фрустрационное поведение. Наше внимание приковано к недостижимому объекту, а мы – как та лиса из басни, смотрим на виноград, который не можем заполучить. Из досады бежим из сада, называя виноград зеленым. Воображаемые или реальные барьеры, которые препятствуют достижению цели, удовлетворению потребности, могут быть физическими, биологическими, психологическими и социальными. Наш организм выбирает уровни психологической защиты, и обычно это комбинация из трех. Клеточный. например, защита организма против инфекционных воздействий. Автономный – страх, страдание, ярость. И защита «я» – защита личности против психологической агрессии. Остановимся на последнем, который включает в себя два типа фрустрации по теории Саула Розенцвейга. Первичное или лишение, когда мы действительно не можем удовлетворить потребность. Например, голод, вызванный вынужденным длительным голоданием. Вторичное, когда есть барьеры на пути, ведущим к удовлетворению потребности. Например, вы субъект, голодая, не можете поесть, так как вам мешает приход посетителя. На фрустрирующую ситуацию мы можем реагировать разными способами. Например, а. Начать совершать бесцельные действия, двигательное возбуждение. Б. Впасть в апатию, лежать на полу и смотреть в потолок. Все лень. В. Агрессировать. Популярная реакция. Одним из двух вариантов мы можем направить агрессивную реакцию на предмет или человека, который как бы является причиной фрустрации. Эти реакции часто сопровождаются гневом, раздражением или разочарованием. Или мы думаем, что виноваты мы сами. Тогда агрессивность сопровождается стыдом, чувством вины, самобичеванием. Мы направляем агрессию на себя и бьем себя палкой по голове. Г. Убежать от места разочарования, и чем дальше, тем лучше. Бегство может быть реальным или психологическим. Недовольство. Это еще одна очень хорошо знакомая нам эмоция, переживаемая во время фрустрации. Например, мы не реализовали себя в работе, деятельности, и из-за этого возникает недовольство собой. Вспомним про идеальное и должное состояние, о которых говорили чуть ранее. Мы недовольны окружающим, нам не додали, о чем мы часто рассказываем другим людям, которые недовольны нами. В этом месте я напомню вам, что когда мы недовольны, нам сложно радоваться. И предложу сделать упражнение. Прямо сейчас. Возьмите что-нибудь для записи ответов. Представьте, что вы остались одни на планете. Запишите ответы на вопросы далее. Что бы вы хотели иметь? Чем будете недовольны? Каким был бы тогда ваш день, жизнь, если бы вы не могли себя ни с кем сравнивать? Никому бы не могли пожаловаться. Не нужно было бы ничего никому доказывать. Никто бы вас не критиковал. Что для вас действительно важно? Чего хотите? Если честно спросить себя и честно ответить, вы сможете услышать самое драгоценное. То, что точно ваше. Но если это просто закрыть глаза, посидеть в тишине, задать вопрос, ответить и все понять, почему мы снова надеваем старые ботинки и идем протаренным путем? Или все происходит так, как хотелось бы, но жизнь по-прежнему ощущается неполной и несостоявшейся? Почему мы чувствуем нехватку, неважно чего, и неудовлетворенность скребет внутри острым коготком? В корне любого недовольства – не очень осознаваемое вами состояние внутренних настроек, которое принимает форму определенных мыслей, чувств, действий. И да, мы снова возвращаемся с вами к необходимости, или лучше сказать, навыку замечать внутреннее состояние, работе с собой и личной ответственности. Если недовольный цикл жизни превратился у вас в привычку, хорошо бы приложить усилия и долю усердия, чтобы переписать его на более качественный, который дает вам радость и благополучие. А для этого нужна практика. Каждый день распознавать, что сейчас перед вами и какой выбор вы делаете. Поэтому я вновь предлагаю вам включить в свой день медитацию, мягкую практику, которая поможет вам усилить контакт с собой, обнаружить настоящее желание и потребности, а также вынырнуть из программы «Автопилот», чтобы заметить ценность настоящего и увидеть, к чьей цели вы двигаетесь. Действительно вашей? Или это место заняла придуманное умом? Или модная чужая? Благодаря медитации мы не только разбираемся с внутренними идеями о себе, других и мире, с паттернами поведения, которые работают внутри нас. Мы восстанавливаем перекосы в базовых потребностях, а также заново осмысливаем и убираем те схемы, которые мешают в достижении цели. Переходите к следующей части. Будем исследовать, как медитация, в частности, работа с образами, помогает в достижении целей. Как работа с образами помогает достигать целей и позволяет вам оказаться в той жизни, которой вы хотите. Все на свете, что мы создаем руками, начинается с идеи, задумки. Каждый творец сначала вынашивает произведение внутри, словно мать ребенка, представляя, как оно появится на свет. Когда мы мечтаем о чем-то в разных сферах жизни, то фантазируем картинками. Мы создаем образы. Мы видим фильм или фото своей мечты. Возможно, сначала это напоминает набросок. Черточки, тонкие линии или размашистые узоры, нарисованные крупными мазками. А затем постепенно проявляются конкретные и значимые подробности нашего фильма. Прямо сейчас подумайте о своих самых заветных мечтах. Что вы увидели? Думать, как мы привыкли, не получается, согласны? В первом приближении на внутреннем экране появляется картинка. Если вы задержитесь в фантазии чуть подольше, то заметите особое, очень приятное, сладкое состояние внутри. Это забегали нейромедиаторы, включились в работу, начали создавать энергию для достижения мечты. Теперь разберемся с образом. Если мы целенаправленно создаем подробности в желанной картинке, то превращаем ее в обыденность для ума, в новую реальность, тем самым убирая внутреннее сопротивление. Мы соединяемся с образом мечты, цели, в спокойном, расслабленном состоянии. Фантазируем из ощущения «я имею на это право, только потому, что я этого хочу». Внутренний критик в это время молчит. Благодаря такой настройке мы создаем контакт жизни сегодня с новым будущим образом. Соединяем провод текущее с желаемым. Важный пункт. Расслабленные, но сконцентрированные, мы позволяем энергии жизни течь в нужном для нас направлении. То, что вы представляете себе в мыслях, становится частью вашего мира. Ум всегда творит. Воображение – это его способность представлять. Оно выполняет две первичные функции. Первое – восприятие уже существующих реальностей, рецептивное воображение. Второе – сотворение новых реальностей, творческое воображение. Если у вас активное воображение, вы активный создатель. Ключ в том, как проявлять активное воображение продуктивными способами. Другими словами, что вы представляете? Если вы воображаете болезнь, вы сотворяете реальность, где она случится. Если вы фокусируетесь на воображаемом несчастье, оно возникнет в вашей жизни. То же самое верно для более приятных и желательных вещей. Из предыдущей главы мы помним, что большую часть человеческого тела занимает вода, и любая мысль влияет на ее состояние. Сравним воду в теле с водой в природе. Вода в реке остается чистой, потому что она движется. Но когда она начинает течь медленнее, то умирает. Поэтому вода должна постоянно быть в движении. В теле больного человека вода или кровь застаивается. В китайской медицине кровь – это отдельный орган. Если кровь в мозге останавливается, это может угрожать жизни. Почему же она становится застойной? Мысли непосредственно влияют на состояние тела. Когда вы живете своей хорошей жизнью, получаете от нее удовольствие, вы чувствуете себя лучше и в физическом плане, кровь течет спокойно. Когда жизнь наполнена борьбой, тело тоже знает об этом. Слова и звуки способны изменять кислотно-щелочной баланс воды, форму, размеры, симметрию кристаллов льда. В книге доктора Масару Эмото «Великая тайна Вселенной. Вода» представлены удивительные фотографии кристаллов льда. Они образовались из воды, которая при замерзании подверглась различным нефизическим воздействиям. Вода слушала произведения Бетховена и композиции тяжелого металла. Так как музыка – это звуковые материальные волны, доктор решил пойти дальше. Он использовал в опыте влияние различных состояний ума и чувств. В зависимости от своего состояния и содержащейся в ней информации, вода способна показать множество лиц. Например, под влиянием таких слов и фраз, как «спасибо», «любовь», «признательность». Симфонии номер 6 Бетховена «Лебединого озера» Чайковского формировались красивые и симметричные шестиугольники. Вода, содержащая подобные кристаллы, обладает лечебными свойствами. Под воздействием негативных слов или песен в стиле хэви-метал вода образовывала уродливые бесформенные кристаллы, а в некоторых случаях они распадались на мелкие обломки. Вода через форму кристаллов отражала полученную информацию. Практика. Инструкция по работе с целью, эпизодом. Цель должна быть именно вашей, без задействования в ней других людей. И лучше, чтобы она была материальной. Так вы сможете увидеть результаты. Например, увеличить доход, купить машину, квартиру и тому подобное. Итак, цель выбрана. Затем вы перемещаете внимание в картинку, где цель достигнута. И смотрите, замечаете свои ощущения в этой точке. Важно представлять не пиковый момент победы день в день, а ваш самый обычный день. То есть, например, спустя 5-10 дней после того, как вы достигли желаемого. Например, ваша цель – купить машину. Тогда вы представляете, как вы ездите на ней, как чувствуете руль в руках, как пахнет в салоне, как вы сидите в комфортном сидении. Хорошо, если этот опыт будет воспроизводиться в мыслях и реальности. Вы сделали тест-драйв в автосалоне или катались на такой машине друга. Если ваша цель – конкретная сумма денег, тогда вы представляете, как получаете зарплату, проверяете баланс на карте, счет в банке и тому подобное. Представьте максимально многомерный слайд. Далее вы наблюдаете весь набор переживаний, которые возникают в теле, когда вы соединены с этой целью. Задача – найти в теле любые отклики, кроме эталонного состояния расслабления. Затем их нужно расслабить, буквально растворить эти ощущения, что мы и делаем в практиках медитации. Что при этом может происходить в жизни? Допустим, вы хотите больше зарабатывать, занимаясь тем, что вам нравится. Если вы глубоко внутри не верите в это или считаете себя недостойными, то все ограничения покажут свои лица. Если вера в себя у вас есть и ограничивающие убеждения уже отпустили хватку, то вы быстрее можете почувствовать энтузиазм, расширение, поймать новые идеи. Когда вы начнете действовать согласно новому плану, начнут появляться сомнения. А действительно ли вы готовы продолжать? Это момент, когда вы ясно увидите, что удерживало вас в старой точке. Освободившись от ограничений, вы двигаетесь к новому желаемому. Если вы работаете с образом, активно воображаете и вам кажется, что ничего не происходит, что все зависает в пустоте, не волнуйтесь. Вернитесь к пункту про расслабленное тело. Успокойтесь и позвольте новому войти в вашу жизнь. Одна из главных сложностей в этом процессе – научить тело физически и эмоционально ощущать, проживать в текущем моменте желаемое будущее. Чем больше вы можете чувствовать эмоции своего будущего, тем меньше вероятность того, что вы будете жить в нехватке и отделенности. Чем дольше вы настраиваете тело на эмоции вашего будущего, тем больше вы чувствуете, что это будущее уже произошло. Работа состоит не только в том, чтобы выполнять медитацию, вставать, начинать день с ухода в трансовое состояние. Практика заключается в том, чтобы сначала выполнить медитацию, затем понять, зачем вы это делаете, и, наконец, придать смысл процессу. Если вы сумеете овладеть этим навыком, то сможете стоять в очереди в банке, в продуктовом магазине или застрять в пробке и одновременно жить в будущем, вместо того, чтобы погружаться в бессознательные программы прошлого. Зачем не достигать этой цели? Если деньги предполагается использовать для повышения уровня счастья, их надо тратить на те аспекты жизни, которые сами по себе являются для вас источниками счастья. Гретхен Рубин. Проект счастья. Посмотрим, какие части мозга участвуют в постановке цели. Хочу и буду. Какая энергия прячется за этим? Три разных отдела мозга, которые помогают достичь целей. «Я буду», «Я не буду» и «Я хочу». Находится в префронтальной коре и делит между собой задачи. На ранних стадиях эволюции префронтальная кора контролировала преимущественно физические действия – ходьбу, бег, хватание, первичный самоконтроль. Со временем она стала управлять тем, на что мы обращаем внимание, о чем думаем и даже что чувствуем. Передняя поясная кора – одна из крупнейших нейросетей, которая отвечает за фокусировку внимания на том, что мы хотим. Если представить, что префронтальная кора – часть неокортекса, которая отвечает за логику, стратегическое мышление, силу воли, это генеральный директор, то передняя поясная кора – это секретарша, которая решает, что дойдет до префронтальной коры. Она позволяет выбрать, на чем мы будем удерживать внимание. Переходим к неокортексу. Это верхний слой мозга. У нас он составляет его основной объем и отвечает за сознание, интеллект, речь, мышление, счет, абстрактные понятия и их перевод в конкретные действия. Из этой части мы анализируем окружающую реальность, думаем, прогнозируем, строим долгосрочные планы, ищем варианты поведения. Не забываем и про лимбическую систему, которая участвует в регуляции функций внутренних органов, температуры тела, эмоций, памяти, сна, бодрствования. Именно она стимулирует производство нейромедиаторов, которые подсказывают: вот это для тебя хорошо, а вот это для тебя опасно, избегай этого. Неокортексу нужна лимбическая система для того, чтобы создавать ощущение того, что для нас сейчас хорошо, а что нет. Самостоятельно он не генерирует энергию на действие. Поэтому подключается древние части мозга, где и производится энергия, а затем с помощью нейромедиаторов проходит через лимбическую систему. Вспомним, что мозг склонен обращать внимание на негативное и стремится подольше полежать на печи. Поэтому важно помнить, что только когда мы тренируем переднюю поясную кору, то есть направляем внимание на то, что для нас действительно важно, и отсекаем лишнее, мы можем культивировать долгосрочные результаты. Если бы мы оградили неокортекс от лимбической системы, чтобы он не обдумывал, он бы не смог запустить эмоциональные реакции. Все стало бы безрадостно нейтральным. И наоборот, слаженную работу неокортекса и лимбической системы мы ощущаем как очень гармоничное состояние. Часто мы замахиваемся на крупные цели, и они подавляют нас своей величиной. Например, мы сразу хотим заработать миллионы, хотим быстро и резко похудеть, купить огромный дом, хотя сами пока снимаем комнату. Разрыв текущего положения с желаемым настолько большой, что мы не делаем ничего, чтобы реализовать это. Цель не вмещается даже в нашем воображении. Поэтому важно расширять внутреннюю емкость и соразмерно этому объему замахиваться на крупные цели. Не пытаться сразу запихнуть слона в спичечный коробок. Если цель большая и помещается внутри вас, но она все еще пугает, разделите ее на микроэтапы. Спринты. Выбирая цели на спринты, не забывайте спрашивать себя, зачем мне достигать этой цели? Желательно несколько раз. Это поможет вам увидеть, что в действительности движет вами и движет ли. Кроме того, навык жить спринтами может помочь приспособиться к постоянно изменяющимся обстоятельствам и сохранять ясный фокус. А если очень хочу, но не могу? Бывает такое с вами? Наши базовые стремления можно разбить на два крупных вида. Стремление к чему-либо, что приносит приятные переживания, и стремление от чего-либо, что приносит неприятные переживания. Наши поступки обусловлены одним из этих двух стремлений, большую часть которых мы не осознаем. Поэтому иногда получается, что вдруг мы находимся в ситуации, в которой в здравом размышлении мы не хотели бы быть, или осознаем, что живем не такой жизнью, как мысленно нарисовали себе. Ричард Дэвидсон отмечает, что на нейрофизиологическом уровне активность мозга постоянно модулируется чувствами привязанности и отвращения. Мы хотим того, чего не можем иметь, и избегаем того, что может причинить боль. Это базовые принципы работы мозга. Поэтому нужна тренировка, чтобы развить способности изменять отношения с привязанностью и отторжением. Важно научиться мыслить на более высоком уровне, и для этого нужно раскрыть возможности мозга. Чем лучше его тренировать, тем сильнее он становится. Правило первое. Не загоняйте себя. Все без стресса и суетливых усилий. Постарайтесь снизить градус напряжения при работе с целью. Зашли в тупик? Глубоко подышите. Почувствуйте, что с телом. Может, где пережало и что-то болит. Отвлекитесь от безвыходной задачи. Скажите себе, что вернетесь к ней чуть позже. Этого будет достаточно, чтобы перезагрузить нейроны и увидеть нужное решение. Правило второе. Небольшие изменения приносят огромную пользу. Это принцип минимального перевеса, чтобы понять, как это работает. Держите пример из игры в гольф. Изменение наклона головки клюшки всего лишь на 1 мм может помочь закинуть мяч прямо в лунку. Правило третье. Придерживайтесь установки кайдзен. Перемена к лучшему. Это поиск возможности постоянно развиваться, вместо того, чтобы прорываться через шипы. Вы решаете проблемы с помощью маленьких вопросов. Например, какая мелочь сделает ситуацию лучше? Что можно исправить в следующий раз? Когда вы задаете такие простые вопросы, то запускаете цикл Эдвардса Деминга. Четырехступенчатый процесс постоянного улучшения. Запланируй, сделай, проверь, действуй. Первое. Запланируй найти возможность и спланировать перемену. Второе. Сделай. Действовать по плану и испытать перемену. Третье. Проверь. Проанализировать результат и определить, чему он научил. Четвертое. Действуй. Действовать на основе того, что было усвоено. Если перемена не сработала, вновь пройти цикл с другим планом. Перемены случились, и то, что вчера было вашей мечтой, сегодня могло стать повседневностью. Это задает импульс двигаться дальше, исследовать новое. Вам захочется чего-то большего, и это прекрасно. И это отличный момент, чтобы спросить себя, чего вам на самом деле хочется. Тогда жизнь становится динамичной, наполненной азартом и интересом при условии, что вы остаетесь открытым ко всему, внимательно и регулярно прислушиваетесь к себе. Двигайтесь маленькими шагами к целям без спешки и удовольствия. 1 в степени 365 равно 1, но 1,01 в степени 365 равно 37,8. А 0,99 в степени 365 равно 0,255. Так работают маленькие шаги. Отмечайте любую победу. Ее размер не имеет значения. Действуйте осознанно и правильно распоряжайтесь временем. Опирайтесь на основные ценности. Заботьтесь о своем разуме. Тренируем мозг быть счастливым. Итак, когда мы планируем будущее, ставим цели, работает префронтальная кора, генеральный директор. Она обеспечивает способность к анализу, критическому мышлению и рационализации, а также силу воли и краткосрочную память. Лимбическая система выполняет поручения без сна и отдыха. Если первый будет сильно напирать, подгонять кнутом или морковкой, вторая откажется выполнять задачи в прежнем режиме. Особенно, когда мы не принимаем отказ и начинаем бить себя лежачего. Такая мотивация не сработает. Почему? В мозге за мотивацию и поощрение отвечают два нейромедиатора. Мы также с вами уже знаем, что мозг часто блуждает и знакомы с тем, как работает механизм отвлечения. Подключаем к этим пунктам пару нейромедиаторов. Первый – это дофамин. Он вырабатывается, когда мы предвкушаем удовольствие от результата и подталкивает нас к действию. Когда снижается уровень дофамина, мы чувствуем апатию, не хочется даже хотеть. Второй – серотонин. Он влияет на настроение и связан с силой воли. Давайте снова обратимся к примеру с едой, чтобы разобраться, как мозг принимает решения. мозг получает два заряда дофамина. А. Когда мы ощущаем вкус еды. Б. Когда еда оказывается в желудке. В зависимости от ее калорийности он запоминает, какая еда приносит больше вознаграждения. Чем больше калорий, тем больше вознаграждения. Мозг также рассчитывает ценность других поощрений – вещей, мест, людей – и заносит данные в сводную таблицу для быстрого доступа к ней в будущем. Если такое действие, скажем, как есть торт, чтобы чувствовать себя хорошо, занесено в эту таблицу, мозг ставит в этой строке галочку «Установить и забыть». Поведение становится автоматической реакцией, поэтому с привычками так тяжело бороться. Единицы смогут их изменить с помощью силы воли. Но в долгосрочной перспективе, скорее всего, так не получится, потому что мозг работает по-другому. Помните, что вы можете натренировать мозг быть в большей или меньшей степени самосознающим или чувствительным к ситуации. Что для этого нужно? Снизить активность той части мозга, в которой образуется эмоциональная оценка мыслей и ощущений. Благодаря этому мы начинаем воспринимать мысли менее субъективно и истерично. Мы перестаем быть захваченными болтовней ума, и это уже не так истощает силы. Медитация – это один из наиболее эффективных способов тренировать мозг. Когда активность в префронтальной коре отвечает за постановку целей, низкая она слабо сообщается с лимбической системой, стимулирует производство гормонов счастья. Если эти соединения слабы, каждое разочарование и неудача может подорвать наши силы. Регулярная медитация обеспечивает глубокое взаимодействие между полушариями мозга, меняет его структуру, а также высвобождает гормоны счастья – серотонин и окситоцин, которые позволяют нам чувствовать себя хорошо. В организме образуется благоприятная химическая среда, которая способствует росту новых клеток мозга. Профессор медицины Джон Кабат-Зинн, основатель системы Mindfulness и создатель клиники снижения стресса при Массачусетском университете, подтверждает, что медитация повышает уровень серотонина, гормона нейромедиатора, который отвечает за хорошее настроение, помогает контролировать кровяное давление, укрепляет иммунитет и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышает уровень дофамина, важного для концентрации, активирует дельта-волны головного мозга и повышает уровень мелатонина для крепкого сна, нормализует уровень эндорфинов и гамма-аминомасляной кислоты эффективнее физических упражнений. Это помогает обрести спокойствие. Повышает уровень соматотропина, гормона молодости, который также помогает контролировать вес и аппетит, делает кости крепкими и препятствует дегенерации сердечно-сосудистой системы. Предотвращает старение. Медитация удлиняет теломеры, концевые участки хромосом, которые защищают нашу ДНК от окислительного стресса вследствие когнитивного стресса и напряжения. Снижает уровень кортизола, гормона стресса и адреналина. Повышает уровень окситоцина. Отвечает за чувство дружбы, любви и привязанности. Сильный ум и здоровые клетки – это особое отношение к реальности. Благодаря регулярной практике вы тренируете мозг, учитесь управлять умом вместо того, чтобы бороться с ним. Сейчас многие спикеры, ведущие программ и тренингов говорят о практиках осознанности, и часто они кажутся нам простыми. Ум привык усложнять, поэтому даже в этом случае ищет трудные пути. Он не верит, что простое может быть лучшим решением и инструментом к хорошей жизни. Я надеюсь, что если вы пока еще не включили медитацию в свой день, то с сегодняшнего дня она станет неотъемлемой его частью. Трудно практиковать осознанность, когда мы захвачены эмоциональными бурями и предубеждениями. Плотная система шаблонных реакций действует на нас, как известь, налипшая на стекло. Видение себя, других, мира вокруг становится мутным, искаженным. Поэтому важно научиться ловить себя за руку и быть способным в любой момент переходить от мыслей к осознаванию. В философии дзен-буддизма это называется «полировать зеркало». Мы развиваем ясность, способность выбирать реакции. Учимся быть свободными от разрушающих шаблонов, которые управляют нами. Во время практики медитации мы сидим с прямой спиной, наблюдаем за дыханием, замечаем мысли, образы, затем отпускаем их. Каждый раз мы возвращаемся в состояние присутствия. Мы даем себе пространство просто быть. Медитируя день за днем, мы учимся присутствовать во всем, что возникает в нашей жизни. Мы открываем контакт с живой устойчивостью и становимся проницательными. И прежде чем это станет образом жизни, нам нужно сделать медитацию регулярной практикой. Но все хотят быть супергероями. Быть идеальным мужчиной, женщиной, боссом, сотрудником, родителем, другом, женой, мужем. Успевать все. Бегать с поломанными ногами и при этом, конечно, быть счастливым, энергичным и жизнерадостным. С одной стороны, это, конечно, может мотивировать, но с другой – фанатичное стремление к совершенству и бег по жизни в горящей обуви раз за разом будет разочаровывать нас, не говоря о том, что будет больно. Мы знаем, как быть идеальным. Мы изучили эту территорию в миллиметрах, и если и нашли небольшие мешки со счастьем в уголках, они оказались чужими или пустыми. Сегодня мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы понять, что такое просто жизнь. Мы нуждаемся в смыслах и глубине, которую уничтожил культ фастфудного восприятия мира, стремление избежать любой боли, чтобы жить легко. Но проще не равно лучше. И человек, который бежит по жизни, не успевает жить. Как тогда приблизиться к состоянию ежедневного счастья? Опорные мысли. Новое состояние формирует новую личность, а новая личность – новую реальность. Когда внутри отсутствует сопротивление, вы проживаете целостность с жизнью. Среда, в которой вы живете, – это аквариум, который диктует возможности для вашего роста. Это включает в себя все, начиная с места работы и заканчивая аквариумом жизни, в котором вы плаваете. И даже если среда безопасная, в то же время она может ограничивать вас. Осознание – самое важное условие выхода из зоны комфорта. В корне любого недовольства лежит неосознаваемое вами состояние внутренних настроек, которое принимает форму определенных мыслей, чувств, действий. То, что вы представляете себе в мыслях, становится частью вашего мира. Мы хотим того, чего не можем иметь, и избегаем того, что может причинить боль. Это базовые принципы работы мозга. Двигайтесь маленькими шагами к целям без спешки и удовольствия. Небольшие изменения приносят огромную пользу. Это принцип минимального перевеса. Медитация – это один из наиболее эффективных способов тренировать мозг.